Великая депрессия 2. Глава 1. Мошенник. Моя популярность в среде джентльменов только росла. Еще бы, многие титаны по сравнению со мной, владеющие состоянием в пару миллионов долларов, не устояли и самовыпилились. Малыш Берни с его смешным по сравнению с большими дядями капиталом дрогнул, но устоял. Да я потерял свою компанию Джон Мщу за всех, но вполне себе арендовал свой старенький офис в маленькой Ирландии, вот только государство, а точнее олигархи, правящие США, били не конкретно по мне, а по площадям. Отжать шикарный офис, автомобильный парк, офисное оборудование и вышвырнуть почти сотню сотрудников на мороз было можно, а забрать мое имя и клиентов были не способны Ротшильды, Рокфеллеры и даже сам монарх США Морган. В приличных салонах для приличных людей, поговаривают, старшие из клана проходят самую настоящую коронацию и есть корона США. Но это или теория заговора, или просто не имеет значения. Все мы слишком мелко плаваем и не вхожи в круги правящей элиты США. Да и кто у меня заберет клиентов, что подгоняет организованная преступность и АКПУ СССР? Потому я прошелся по дому мистера Гаррисона, сегодня был прием. Основным блюдом вечера были стейки из осетрины. Были и перепелиные яйца с черной икрой. Я бы сказал, что от обычного мяса ломились столы, но обычного мяса не было. Оно было приготовлено исключительно самыми извращенными способами. Повара постарались на славу. Для примера были диетические грудки перепелов, но их неким неизвестным мне способом оборачивали в бекон и зажаривали, или запекали, тут я не уверен, ибо повар держал рецепт в секрете, дабы мясо было не жестким, а наоборот пропиталось жиром и было крайне сочным. Шампанское ценой не менее 100 долларов за бутылку лилось рекой. Вышколенные слуги вывезли двухъярусный торт для дам и нарезали его, дабы разносить по залам приема особняка мистера Гаррисона. Были места, где сидели джентльмены и, покуривая дорогие сигары, играли в покер по маленькой ставке, ибо тут вам не казино, и ставка начиналась от 10 долларов. Учитывая, как страну накрывала тотальная безработица, а как следствие зарплаты поползли резко вниз, маленькой ставкой была недельная зарплата простого работяги из коммуналки, которую, впрочем, по ходу игры могли повысить в 5 или даже 10 раз. Я здесь на данном празднике жизни был самым нищим, гостем, приглашенным ради развлечения других гостей. Это было стандартной практикой, как пригласить модную поэтессу или модного художника. Причем двери в такие дома мне открылись благодаря моему мифическому дару сыщика, который, впрочем, журношлюшки раздули и расхвалили до небес. Сейчас же я был забавный зверек, который, потеряв свою компанию и капиталы, восстал фактически из мертвых и ведет свое дело. Более того, этот чудак Т.Е., я хоть и не имеет своего шикарного офиса и того раздутого штата сотрудников, зарабатывает такие деньги, что сам лично из своего фонда платит какие-то там пособия по безработице своим бывшим сотрудникам и не дает им сдохнуть от голода. Чудак-человек мог бы попытаться возродить и построить с нуля свою бизнес-империю, а он тащит почти сотню бедняков. Да кого вообще интересуют судьбы этих нищебродов? Ко мне подошла дама в возрасте, однако одетая по-молодежному, и судя по тоннам косметики, она старалась молодиться и выглядеть хотя бы на 35+, хотя дамочке явно было за 50. Мне даже припомнились стихи. «Зачем же в гости я хожу? Попасть на бал стараюсь, я там как дурочка сижу, беспечной притворяюсь, он мой по праву, фимиам, но только ей и льстят, еще бы, мне 17 лет, а ей под 50, а Бернард, я вас искала», сказала красотка под 50, «чем же вызван ваш интерес? Ну как же, новый Шерлок, да еще меценат и гуманист, это крайне интересно. Вокруг нас стали образовываться различные приживалки и прочие жополизы данной дамочки, причем не только женщины в этой своре, которую, впрочем, принято называть свитой, было минимум два молодых парня, настолько красивых, что даже я со своей правильной ориентацией не мог не отметить их красоты. Явно же сражаются за право быть любовниками, и все ради бабок. Врут, нагло врут, я лишь пытаюсь быть добрым христианином, ответил человеку без сердца. Представительница высшей расы, что не видит в простом народе людей. Но как же, Господь ведь указал, кого он любит, дав богатство одним и забрав его у грешников. Попыталась она вывести меня на теологический спор. «Не знаю, я католик, у нас иной взгляд на данную проблему», — ответил я. «А Берни, ты не перестаешь шокировать публику, еще и католик», — сказала она с томным придыханием. «Меня, что данная пенсионерка пытается соблазнить, а точно вон, как подобрались молодые альфонсы. Проституты, млять, леди и джентльмены, а теперь новинка, мидии в золоте». объявил мажордом. «Да время сейчас такое, люди вымирают от голода пачками и замерзают в своих клоповниках, а здесь подают крайне сомнительное, но модное блюдо. Настоящее золото ювелиры раскатывают до состояния тончайшей просто невесомой фольги и оборачивают в эту фольгу почти все. Не уверен, что металл, пусть и такой благородный, как золото, пусть в очень малых количествах полезен для желудка, но жрут, ибо дорого бохота. Говорят, блюдо из золота продлевает жизнь», — ответил я престарелой красотке. «Ах, как это верно, я вам сейчас принесу», — обратился к богатой дамочке один из жополизов. «Живите вечно», — подхватил второй проститут. Пока дамочку окружила ее же свора, пытаясь вызвать запор, методом залезать за днепроходное отверстие своей лестью, я под шумок свалил. Меня откровенно раздражали подобные мероприятия. Вот только связанный меня порадовал новости, поздравил с присвоением очередного звания агента третьего разряда, что кажется равно званию младшего сержанта и давало право на один треугольник в петлицах. Вроде бы сотрудники АКПУ были выше на звание или два, чем бойцы РК, но тут я был не уверен. Потому мне вменялось в обязанность быть вхожим в эту тусовку, собирать случайную информацию, но главное, быть своим, ибо когда придет время, придет и приказ. По своей сути я поставлял далеко не секретную, но нужную информацию и работал консервой, в любой момент меня могли расконсервировать и дать серьезное задание. Просто на данный момент это не имело смысла. Слишком мелко плавал, да и звание у меня в нашей структуре слишком мелкое. Потому нашел один из нужных столиков с покером, решил присоединиться к игре. «Джентльмены, вы будете не против, если я присоединюсь?» — задал вопрос, впрочем, нагло присаживаясь за столик, еще не получив разрешения. Новый Шерлок имеет право на некоторые эксцентричные поступки. «Разумеется, присоединяйтесь, вот только можно и проиграть, и как же тогда ваши нищеброды и их голодные выродки?» — выдал один из благородных отцов города, как называли бизнесменов в Нью-Йорке. «Это вы, как я понимаю, о детях и ваших согражданах, сэр. Дети есть у меня, у мистера Гаррисона, джентльменов за нашим столом, а ублюдки животных один, ублюдки животных. Кто считает, что автор перегибает палку, пусть ознакомится с теорией золотого миллиарда, познакомится с мыслями о перенаселении планеты Земля и что делать с простыми людьми. Их число нужно сокращать, а методы для сокращения населения, поверьте, предлагаются разные, что работают на наших заводах, они даже не люди». «Правильно я говорю, джентльмены, молодой вы еще, Бернард, не понимаете, хотя быть радикалом в вашем возрасте нормально», — поддержал его второй игрок за столом. «Я не люблю проигрывать, джентльмены, повышаю ставку», — ответил им на реплики. «Смело блефуете, молодой человек», — ответил мне умник с теорией о животных. «Однако ставки были сделаны, да и что такое $10 ставки для этих зажравшихся тварей?» — мне ответили повышением. «Открываем карты». «Повышаю», — снова заявил я, продолжая увеличивать банк. Пока каждый не выложил сотню баксов, на столе образовалась гора фишек. «Еще бы, у нас не казино, но приличные люди играют, мы не разбрасывались бумажками». Игроки стали открываться, открылся и я. «Две пары, и вы с этим сидели?» «Смело, но глупо. Как я понимаю, у меня две самые старшие пары за этим столом». «Однако, джентльмены», — высказался один из отцов города, — «надо сказать, игра мне шла, да приходила и плохая карта, но много я не проигрывал, видя, что у соперников на руках куда более хороший расклад. Это как в том анекдоте про Василия Ивановича и Петьку, когда тот поехал делать революцию в США, а вернулся с чемоданами денег. Откуда, Петька? — спросил Чапаев. — Так сидим в очко играем, тут один и заявляет, что, дескать, 21. Я попросил показать карты, а тут все как давай возмущаться: мы джентльмены, мы все друг другу верим. Вот тут-то мне игра и пошла, Василий Иванович. У меня же работало совсем другое правило: никогда недооценивайте маленького человека. Для примера, я ел на приеме только самые дешевые блюда, например, бутерброды с яйцом. Да и то, когда мне кивал кто-то из прислуги, зато не объелся чужих соплей и прочей гадости. Как говорила Анна-Мария, вы недооцениваете число наших сторонников. Так презираемые отцами города люди, простые люди, что работают в обслуге, работают слугами и продавцами, в том числе карт, те самые животные, могли сделать очень многое. Для примера, поставить к столу крапленую колоду карт. Ведь совершенно понятно, начинать игру букартами в приличном доме совсем некрасиво, нехорошо. Я же знал, что такие карты здесь есть, как агенту третьей категории мне об этом сообщили. Причем не из Москвы, Понятно, Москва такими мелочами, как игра в карты, не занималась, но агентура работала. Вы почему думаете, разные агенты 007 и прочие так хороши в азартных играх? Да мы просто в них не играем. С вами за карточный стол сядут играть только крапленными картами или когда у тебя в рукаве 12 тузов. Ну или еще вариант, нужно тебе кучу бабосов слить и использовать такое для вербовки. Мне же постоянно требовались деньги. У меня на содержании были не только люди с моего бывшего офиса, там я все же платил деньги, пусть и небольшие, но которых вполне хватало для выживания, но были закуплены еще в лучшие годы полевые кухни. Причем такой дурью, как бесплатные обеды, я не занимался. Право слово, это какое-то преступление. Пообедав бесплатно, человек не мог спокойно уснуть вечером, ибо все давно переварилось, вечером, когда хочется спать, желание жрать. Ближе к ночи, когда надо засыпать, люди ворочаются и не могут уснуть, что по итогу крайне положительно сказывается на работоспособности организма. Жрать на ночь вредно? Да, но только когда ты позавтракал крайне плотно, отобедал, поужинал, а потом сделал набег на холодильник еще и ночью. В случае голода, который хватал за горло рабочие кварталы, своими костлявыми пальцами, толстых у нас не было, зато спокойный и здоровый сон способствовал работоспособности с утра. Причем мы советовали кусок хлеба, получаемый за бесплатным ужином, сохранить на утро и использовать его, как завтрак. До работы нет, и люди перебиваются случайными заработками. Вот только найти случайную работенку, когда ты выспался и пусть и хреново, но позавтракал, в разы проще, чем если проворочился всю ночь, изредка проваливаясь в сон, да и встал голодным, отправившись на поиски работы. Причем мной не нарушались законы капитализма. Не существует лишь того товара, который не куплен. Вот купленную еду ты вправе раздавать, дарить, сжигать и уничтожать, ну или сам жрать в три горла. В США был искусственный голод. Работала целая государственная машина, дабы душить этим голодом население. Для примера, народ лишили доходов, как результат они не могли покупать пищу. Одновременно производить еду стало убыточно. Цены на продукты питания резко снизили агрохолдинги. Да они работали себе в убыток, но это такие мелочи в сравнении со скупаемой за сущие копейки страной. Цены на продукты питания рухнули на 40%, мелкие и средние фермеры взвыли. Они продавали скот, но его никто не покупал. Голодающие не имели денег на покупку, а олигархи не хотели даже в малости поддерживать штаны разоряющихся фермеров. Причем даже наши покупки вели к разорению. Да мы брали по ценам рынка, безумным, невыгодным ценам, но это был хоть какой-то приток денег. Хоть еще полгода или год продержаться, заплатив за землю и прочие налоги, и не вылететь в трубу. Иногда я получал финансирование подобных закупок вот таким вот образом, попав на прием и раздев джентльменов за столом, ибо для них проигранные суммы денег были смешным недоразумением. Надо ли говорить, что матери, видя, как умирают от голода их дети, были готовы на многое для того человека, который спасет их кровиночку от голодной смерти. Будь я стандартный попаданец, наверное, собрал бы вокруг себя гарем. В момент кризиса и голода вполне себе появляются песенки про три кусочка колбаски, сейчас даже не за деньги, за элементарную еду, особенно три раза в день. Причем, замечу, не шикарную, а просто сытную, ты можешь вынудить с собой сожительствовать, да еще и очередь выстроиться из желающих. Не голодали вы, господа присяжные заседатели, не знаете, что это такое? Когда твой ребенок плачет и просит еды, а тебе просто нечего дать, вообще нечего. Тут не то что материнское сердце, тут суровые мужики, брутальные и небритые, готовы голову разбить от отчаяния об стену, но бей не бей, а еды и работы просто нет. Потому и карты были крапленые. Хотя, казалось бы, какая связь? Как я говорил, матери готовы были на многое, хоть гарем собирай и развлекайся в рабочих кварталах. Да и отцы детишек стояли с плакатиками, где были надписи «Согласен на любую работу» или «Работаю за еду», а тут появляется наш Берни и раздает ужины, бесплатные ужины, надо заметить. Причем рекомендует оставить на завтрак кусочек хлеба, что дают за этим самым ужином. Вот уже щечки детишек начинают розоветь. Нет, это не пухлощекие карапузы, а вполне себе полуголодные дети. Вот только того ужаса, когда дети рыдают, а накормить их просто невозможно, уже нет. Потому Москва и заинтересована в агенте третьего разряда Бернарде, с оперативным псевдонимом Малыш. Уже сейчас куется мой политический капитал. Теток за жопу я не хватаю и не тащу в койку, напротив, вещаю во на все голоса, что добрый католик, молодой бизнесмен, меценат, ведущий почти праведную жизнь католик. Почти, эпоха двойных стандартов. Мужчине можно чуть больше, чем женщине. Когда молодой парень посещает дам не самого тяжелого поведения, это, конечно, грех перед нашей матерью церковью, но даже кумушки и тетушки, что моют косточки любому за меня сейчас порвут, как тузик грелку, любого, кто будет меня осуждать. Ибо концепция наш Берни, который дает ужины и благодаря куску хлеба на завтрак позволяет выжить населению, ну да, парень молодой, гормоны, так что же его теперь осуждать? Попробуй, кто что-то вякнуть в маленькой Ирландии про эти мои визиты, если он самоубийца, вот жениться и остепениться. Причем есть мнение и двух мнений быть не может, что 3 ноября 1931 года в городской совет Алдерминов нужно выставить именно мою кандидатуру. Причина — достаточно хорошая репутация у профсоюза, потому я уже сейчас вхожу в партию алкоголиков, ибо официальный цвет у ослов – синий. Почему демократы? Так уж получилось. Более того, об этом знаю я, но не знает даже такой резкий, как понос, самый быстрый стрелок на Диком Западе. Дайте, но именно первым ирландцем президентом будет Кеннеди и пройдет он от демократической партии. Понятное дело, молодой политик, пусть и в начале своей карьеры крайне интересен Москве, начата очень перспективная игра в долгую. Так, что эти выигранные мной за столиком $2500, это чьи-то жизни. Получи их, придурок, из богатеньких. А зачем они ему, собственно? Вот и получается, кому-то развлечение и поиграть по маленькой, а кому-то спасти жизнь ребенка. Я уже такое встречал в 21 веке, когда с нас нищих собирали на многочисленных детишек, на их лечение, а безумные богачи тратили свои миллионы и миллиарды на всякую ерунду. Глава 2. Потом расспрашивай. Не просто так у народа появились легенды про вампиров. Именно сейчас я выбирался из такого вот логова кровососов. Упыри не жили обычной жизнью, а нет. Начавшийся вечером прием продолжался всю ночь. Ближе к рассвету, когда все нормальные люди просыпаются, эти твари стали расползаться по своим особнякам и склепам, ибо все их сокровища и богатое убранство личных дворцов – это чья-то боль, голод, слезы, кровь. Когда смотришь на шикарное ожерелье на дамочке, ты можешь видеть красоту ювелирного изделия, ну или сотни детишек, что вынуждены были умереть и не родиться, чтобы очередная тупая курица смогла покрасоваться на бесполезном приеме. Даже не бесполезных, а вредных, опасных для общества паразитов. Тех тварей, что убивают все человеческое и доброе, что презрели добро и избрали своей религией зло, несправедливость, коварство и все самое мерзкое, что есть в самых темных глубинах черной души сатаны. Чем больше я узнаю высшее общество, тем больше понимаю, насколько оно уродливо и античеловеческое по своей сути. Они не способны творить и созидать, только разрушать, только уродовать прекрасное и великолепное, уничтожая красоту этого мира. Даже самое богатое воображение программистов из 21 века, что будут рисовать монстров и чудовищ для фэнтези-игр, создавая боссов подземелий, не сможет им подсказать истинного вида этих тварей. Они не люди, совсем не люди. Сидя за рулем своего автомобиля и наматывая первые же метры на его колеса, только-только отъехав от особняка мистера Гаррисона, я наблюдал преступления этих тварей. Вот бездомный бродяга, наверное, когда-то жил в бараке, снимая нары, но лишился работы и места для сна, спал на скамейке, укрывшись от холода газетами из мусорного бака. Да у нас не сибирские морозы, но желаю удачи тем, кто попытается в плюс 4 поспать на улице, пусть и не на земле, а скамейке. Вот его поднимают полицейские и начинают избивать дубинками. Бедолага дезориентирован. Еще бы, пробуждение от удара дубинки по голове, он даже не прикрывается от ударов, настолько измучен голодом и недосыпанием. Мне хочется закрыть глаза, чтобы не видеть этого ужаса. Я даже не могу спасти парня, ибо выскочить из машины и начать избивать полицейских, самому загреметь в тюрьму и обречь на голод рабочие кварталы, что я кормлю, не довести денег до моих полевых кухонь, не сделать новой закупки продуктов. Через силу заставляю себя разлепить глаза, следить за дорогой и не смотреть на новое человеческое жертвоприношение. Сейчас бедолаге раскроят голову или изобьют так, что он, изможденный недоеданием и недосыпом, умрет под забором. Нервы не выдерживают, знаю, что совершаю ошибку, но вопреки всем правилам дорожного движения вылетаю на встречную полосу, почти въезжаю в озверевшую ораву полицейских. Те в шоке от моего поведения, но замирают и просто ждут. Если бы это был Форд Т или даже Фордов в кузове Родстер, Надо бы было вынуть наглеца из салона и добавить для ума придурку дубинкой по башке, но тут уважаемый товнцар за приличные деньги. Я выскакиваю из машины. Парни, что собственно происходит? Улыбаюсь тварям, с трудом перебарывая с желание вынуть свой револьвер и перестрелять прислужников богатеньких упырей. «Сэр, вы нарушили правила дорожного движения», — отвечает старший, начиная приходить в себя. «Баби, ты ведь баби, я заплачу не вопрос или ты сомневаешься?» Я повторяю свой вопрос, что тут черт возьми происходит. «Простите, сэр, эта мразь спала на скамейке, приводим в чувство, я его забираю. А штраф? Сколько? $5, сэр. Хренаси почти заработок за половину недели простого работяги. Таких денег у бедного мальчика быть не может. Вальяжно достаю бумажник, который просто распух от денег, которые выиграл в особняке Гаррисона. Те, видя насколько я богат, вытягиваются по струнке. Здесь очень вышкаленное, вдолбленное в башку поколение мирабское мышление. Держи, да погрузите мне его в машину. Протягиваю деньги старшему и начинается суета. Парня аккуратно поднимают и тащат к машине. «Сэр, все сделано, сэр, мы постелили газетки на сиденье, чтобы не запачкал салон». Ничего не отвечаю, просто сажусь в автомобиль. Парень молчит, иногда не может сдержаться и стонет. Остается только задать ему самый идиотский вопрос из американских фильмов. Дескать, ты как все ок, но это будет издевательство. Ни хрена он не ок. Потому вынимаю свой белоснежный платок и молча протягиваю его парню. Но тот не обращает внимания и не берет платка. Тогда просто вкладываю его в руки. Вокруг по дороге вижу картины апокалипсиса, устроенного отцами города, да и в целом страны. Еще только 6 утра, но уже выстраивается очередь за бесплатным обедом. Я еще даже не вижу здания, в котором его сегодня возможно будут раздавать, но она уже тянется минимум длинной в 2 квартала. Люди встают заранее в очередь, боясь пропустить свою пайку. Надо отметить, что далеко не все ее сегодня получат. Пища может закончиться в любой момент. Также в борьбе за выживание тебя могут вышвырнуть из этой очереди, но даже получив свой обед, не факт, что ты поешь, а у тебя не отберут твою пайку другие, более молодые, более сильные и дерзкие. Принцип «сдохни ты сегодня, а я завтра» вполне себе работает. Благо при нашей раздаче еды мы контролируем процесс. Потому даже старики и старухи получают свою пайку, иначе, да, могут отобрать. Подъезжаем к моему дому, а парень не реагирует, черт возьми, он банально уснул. Это сколько же надо было не спать, чтобы после таких побоев заснуть. Садисты, уроды, ублюдки, ненавижу эту проклятую страну, ведь молодой совсем мальчишка. На себя посмотри, Берни, малыш, тоже мне взрослый, что у тебя написано в документах и что есть на самом деле. Это две большие разницы. Дабы не будить паренька, тихонечко вылезаю из машины и бегу к дому дядюшки Питера. «Привет, Берни!» – здоровается тетя Люся, открыв мне дверь. «Здравствуйте, мне нужна ваша помощь!» Тетя Люся, вот святой человек, не задавая вопросов и даже не задумываясь, отправляется за мной к моему дому. Я открываю дверь, она видит спящего, избитого в мясо парня. «Боже, кто его так, Берни?» «Доблестная полиция, защищает взоры богачей от мерзкого зрелища на всяких бродяг. Мы вместе берем паренька под мышки и тащим ко мне в дом. Тетушка Люси помогает мне его дотащить до ванны. Общими усилиями кое-как раздеваем парня. Он изредка приходит в себя, но то ли теряет сознание, то ли проваливается в сон. Хотя сейчас бездомные так измучены, что для них это одно и то же. Я прошу принести мне какие-то вещи из моих и приготовить завтрак на троих. Задумываюсь на секунду. Тетушка Люси, возьми курицы и свари парню бульон, я не знаю, сколько он не ел. Хорошо, это правильно, Берни. Она удаляется на кухню, а я, затащив его в ванну, включаю воду и начинаю мыть. От теплой приятной воды парнишка приходит в себя. Где я? Задает он вопрос. У друзей. Отвечаю ему, на что слышу, как он горько ухмыльнулся. Что-то я не встречал друзей в этой стране. Сам-то помыться сможешь, раз проснулся? Спрашиваю я его. Смогу. Вот смотри, тут чистые вещи, вот полотенце, помоешься, переоденься и выходи. Твои вещи очень грязные, их надо постирать и зашить. Хорошо, соглашается паренек, я же удаляюсь на кухню. Как дела, тетушка Люси? Все хорошо, а где твой гость? Проснулся, моется. Ладно, пойду к ванной, надо его встретить и проводить по дому. Говорю ей и удаляюсь. Минут через 5-10 выходит парнишки, лицо превратилось в сплошной синяк. Да и тело, если откровенно, не лучше, когда раздевал, видел. Умеют эти каратели махать дубьем. Ты как по поводу завтрака? Я-то не против, но вы меня с кем-то перепутали и у меня нет денег, отвечает он, гордый, хотя после слова «завтрак» сглотнул слюну. А то я не видел, что ты не из семьи банкира по шмоткам. Ну тогда ладно, тогда можно и поесть, соглашается тот. Ты, кстати, сколько не ел? Может, тебе лучше сначала куриный бульон? Лучше бульон, да давно не ел, не помню, когда в последний раз, отвечает мой гость. Провожаю его до столовой, где хлопочет тетушка Люся. Ее старшенький Кевин уже достаточно подрос, дабы изредка присматривать за всей бандой малышей и, разумеется, в ней верховодить. Потому тетя Люся может иногда, правда, ненадолго отлучаться. Парень сидит за столом и пытается держать себя с достоинством. Я вижу, как он хочет выдуть весь куриный бульончик одним залпом, но пьет маленькими глотками, растягивая удовольствие. Наконец он его выпивает. Спасибо этому дому. Хозяин, а почему не спрашиваешь, кто я, как меня зовут? Может, я вор? Вор бы про себя так не сказал, да и неправильно такое. Сначала напои, накорми, в баньке попарь, спать уложи, а потом вопросы задавай. Отвечаю ему словами из сказки. Ты что, русский? На чистейшем русском языке спрашивает меня мой гость. Да, на автомате отвечаю я на русском, ибо столько лет не разговаривал, а тут дела. Не думал, что встречу русского в этой проклятой стране. Попей еще бульона и съешь немного хлеба. Много тебе нельзя. Ляг поспи, а как проснешься, снова бульон и хлеб, а потом, наверное, можно будет и мясо. Хорошо, друг, отвечает он и, выпив вторую кружку бульона, с трудом доходит до дивана в гостиной. Голова еще в воздухе и не достигла подушки, как он засыпает. За нами следует тетушка Люся. Берни, сынок, а это вы сейчас по-каковски разговаривали? Это русский, тетушка Люси. Мне показалось, или ты ему сказал, что тоже русский? Верно сказал, так ему будет спокойнее спать в незнакомом доме. Понимаю, Ира. Хорошо вас там учили. По-разному, тетушка Люси, по-разному. Кстати, только в книгах о попаданцах наши предки были лютыми и непробиваемыми идиотами. Не обязательно знать, скажем, испанский, чтобы понять разговор двух иностранцев. Например, когда тот спрашивает «спаниль», а тот ему в ответ короткое «си», можно не знать язык, но по смыслу понятно. «Какой ты нахрен спаниль?» Сразу же по глазам видно, если смотришь преданными глазами, значит кокер спаниль. Потому т.к. тетушка Люся ушла заниматься своими делами, позвонил Викке, которая, в отличие от некоторых бездельников, что вели ночной образ жизни, была на работе, и сказал, что у нас снова есть деньги кормить людей. Мы практически всегда проходили по краешку. Да у нас хватало денег и на мизерное содержание нашим почти сотни безработных парней и девчонок, что вышвырнули из офиса, скупив компанию. Не обижал я зарплатой Шон ни с Коляном, как, впрочем, и Вику, но с кормлением сотен и сотен людей был большой такой напряг. Причем выручала моя смекалка и, мягко говоря, адская кухня, ибо мы готовили чуть ли не кашу из топора. Главный критерий было не вкусно и полезно, а сытно. Именно на это упирали в приготовлении блюд. Наверное, я нехилое такое изменение уже вношу в историю США, во всяком случае Нью-Йорка. Похоже, ирландцы после Великой депрессии, подобно русским, будут ставить на рождественский стол холодец. Вика, ее брат Ванька, да Колян считали меня настоящим героем. Как, впрочем, и дядюшка Питер с тетей Люсей. Ведь подумать только, какие я на себя принимал страдания. Когда мы покупали свиней у фермеров, то перерабатывали их полностью, разве что кроме дерьма. Потому я в знак поддержки голодающего населения маленькой Ирландии лично жрал холодец. Только если для ирландцев это было страдание, то я просто получал удовольствие. Уверен, мои друзья никогда в жизни бы не согласились его попробовать, особенно узнав, из чего его готовят. Но, видя мое самопожертвование, раз все же кушали, им не понравилось. Вот в наших рабочих кварталах блюдо становилось все популярнее и популярнее. Ведь когда не дожиру, а быть бы живу, тогда уже не смотришь особенно, из чего там и что готовит. Поговаривают, в блокадном Ленинграде на рынке можно было встретить холодец из крысятины. Причем в доказательство показывали крысиную шкурку. Тогда люди брали. Зачем шкурка? Да чтобы с трупа не отрезали мясо и ушлые барыги не накормили человечиной. По воспоминаниям одной блокадницы, кажется, она, услышав, что подруга такое лакомство ела, причем без кавычек, для голодающих людей это лакомство, та высказалась, что, дескать, фу, крыса, ну и в ответ, значит, пока не голодная, и та потом, через некоторое время, записала в дневник, что да, Полопать крысятинки за счастье и не вызывает отвращения. Это я про то, что холодец не прижился бы в сытой маленькой Ирландии, но т.к. он действительно нажористый и чем-то по вкусу напоминает мясо, он становился все популярнее. Более того, уже на раздаче некоторые люди спрашивали, а когда будет холодец? Было и два вида бульона. Надо сказать, мерзкого бульона. Для примера, сало снималось шкуркой и вываривалось, отдавая свой жир. Затем туда добавлялись разные дешевые овощи, причем четкой рецептуры не было, главное подешевле. Морковка, картофель, любые бобовые, а вываренная шкурка пускалась через мясорубку и добавлялась, как кашица мяса в такой вот суп. Это для понимания, что никто людей не баловал деликатесами, главной целью было, чтобы нажористо. Вторым мясом для бульона выступали кишки, как там суп с потрошками. Так вот, если их хорошенько выварить и прогнать через мясорубку, то их легко глотать, и да вкуснее они после мясорубки не становились. Зачем же мы и шкуру, и кишки так прогоняли? Ведь это увеличивало работу. Так не у всех были зубы или достаточно хорошие зубы проживать жесткие кишки или достаточно жесткую даже после варева шкурку. А вот глотать кашицу могли и дети, и старики. Понятно, в туше свиньи было и мясо, и нормальное сало, но именно то, что мы ничему не давали пропасти, все пускали в дело, позволяло кормить людей сытной, можно сказать, мясной пищей. Ибо иначе наши ужины состояли бы из какой вареной картошки с морковкой, а сам бульон был бы пустой и хоть и набивал бы желудок, но сытости бы никакой не давал. Более того, даже кости. Их вываривали и привозили пустым бульоном на завтрак. Бульон из костей. Их же, как нетрудно догадаться, перемалывали в костную муку и также добавляли в пищу. Потому и росла популярность холодца. Знание же о том, что я его ем, а про такое трудно было утаить, ибо знала и Викки, и ее родители, и Шон со своей молодой женой, и Колян, и тетя Люся, и дядюшка Питер, что опять же приносило мне очков популярности в народе. Причем почему народ восхищался? Да именно восхищался. Никто бы не поверил, что молодой бизнесмен, который, можно сказать, не испытывает недостатка в деньгах, вон ведь пусть и не деликатесами, а кормит столько народу. Потому уж себя любимого он может накормить всяким. Так вот, что этот молодой и богатый парнишка испытывает наслаждение, питаясь холодцом. Ведь совершенно понятно, что для любого вменяемого человека это тяжкий крест поглощать такую пищу. Потому все это в сумме давало такие безумные очки популярности в народе и даже славу почти святого человека. Ну а как вы хотели? Богач, который кормит людей, может есть деликатесы, а питается почти, как простой народ, и давиться холодцом. Ну да он иногда бегает к девочкам, которые обслуживают за деньги. Так наоборот, мужик-то е, нормальные адекватные потребности, а не как у английской аристократии, которую люто ненавидели и которая по грязным слухам, в том числе по причине ненависти, рождались эти слухи, все поголовно лютые садомиты. Учитывая мою полную лояльность профсоюзу, дайте даже не обсуждал мою кандидатуру. А зачем? И так понятно, кто будет новым алдермином в городском совете Нью-Йорка. Человек мафии, ибо про ирландское ОПГ говорить мафия не очень корректно. Человек, за которым пойдет народ. Глава 3. Дела партийные или дядюшка Джо. Вечером я собирался познакомиться со своим гостем, но хочешь рассмешить всех богов, расскажи им про свои планы. Пока мой гость еще спал, раздался телефонный звонок в моем кабинете, это звонил Дайте, лично. Такое происходило крайне редко, да я достаточно продвинулся в иерархии профсоюза, теперь член демократической партии, кандидат в совет старейшин, ведь алдермины по сути, если переводить на русский язык, дословно старые мужчины, но не старики, а старейшины, патриархи города Нью-Йорк. И да, наверное, в 21 веке это название изменили или скоро изменит. Там четкое указание мен-те, мужчины, а женщинам там делать нечего, а в век толерасти и равенства за такое порвут, ибо кто самый главный кандидат на выборах в США в 21 веке, я бы даже сказал идеальный кандидат. Так одноногая, лесбиянка и желательно негритянка с 50% китайской крови и примерно на 50% от какого-то племени коренных жителей Америки. Как она при таких условиях останется негритянкой, меня даже не спрашивайте, математику придумали мужчины, как и логику. Просто у нее 150% разной крови в составе организма, она ведь идеальный кандидат. Мистер Дайте, что-то случилось, сэр? Случилось. К нам едет с проверкой не святой Патрик. Простите, кто едет, сэр? Бернард, ты что, идиот? Дядюшка Джо, мне не стало легче, кто это, сэр? Прости, все время забываю, что ты из понаехавших. Да смотри там не брякни, что называл его не святой Патрик. «Конечно, сэр. Что от меня требуется, сэр? Дядюшка Джо очень хочет на тебя посмотреть. С ним едет его сынишка, твой горячий поклонник, кстати. Окажи уважение малышу. Тогда, может быть, не по телефону?» «Ну, разумеется, не по телефону. За тобой уже выехала машина. Мы просто не можем тратить ни единой минуты времени. Пока молчи и слушай, а как приедет машина, срочно ко мне». Что так могло напугать одного из самых влиятельных людей криминального мира Нью-Йорка, мне стало понятно через 5 минут разговора. Сведения, полученные при разговоре, могли очень заинтересовать АКПУ, хотя они могли уже владеть данной информацией. Дело в том, что этническая преступная группировка работала по всему США и не была разрозненной силой, как, скажем, у макаронников, где каждая семья мафии была сама по себе и порой вели между собой чек в виде торговли, а иногда и криминальную войну. Мало кто не слышал, во всяком случае в мое время, о так называемом бостонском чаепитии, что по итогу привело к войне за независимость США. Как нетрудно догадаться, в Бостоне был свой порт, но что там порт наплевать и растереть. Целый город принадлежал ирландской этнической группировке, как с точки зрения криминального мира, так и вполне себе официально, ибо мэром города был, внимание, ирландец. Причем Бостон очень крупный порт, грузооборот там, пожалуй, поважнее, чем в Нью-Йорке, ибо данный город мы пока не контролировали. Контроль был над портом, но мэра из своих людей пока все же не было. Даже в совет старейшин никого не провели. Моя скромная тушка — первая ласточка, причем очень удобная с точки зрения этнической ОПГ фигура, ибо преступлений на территории США я не совершал. Зато через Бостон шел алкогольный потоки, просто реки и озеро алкашки контролировал не святой Патрик, давно ставший мультимиллионером. Во времена сухого закона всякая мелочь по типу семей сицилийской мафии занималась мелким оптом. Они сейчас делают состояние, строят особняки и покупают судей, прокуроров и другую мелочь по типу главы полицейского участка. Крупный же опт, который скидывают этим нищебродам, в основном идет из Бостона, что контролирует не святой Патрик. Если нищие и полностью ничтожные в криминальной иерархии итальянские мафиози покупают людей в политике и полиции, судах, то мы туда их назначаем и проводим по выборам. Так сказать, ощутите две большие разницы. Когда глава какого-то мелкого полицейского околотка сидит на зарплате от макаронников и когда он работает на твое этническое ОПГ и назначен твоим этническим ОПГ, а его непосредственное начальство в виде того же прокурора, это члены этого самого этнического ОПГ. Причем не святому Патрику в общем-то наплевать, берет ли взятки прокурор или нет. В конце концов, кто в криминальном мире без греха? Делай свой маленький гешефт, никто не против. Но подчиняться ты будешь своему непосредственному руководству, а не правительству США. Это с учетом, что у нас протестантская страна, а мы католики. Для примера, в 21 веке всех запугали исламистами-экстремистами. Так эти ребятишки, милые шалунишки из детского садика «Солнышко», только с бородками на фоне католиков. Если поездить по исламским странам туристами, да расспросить о таких славных парнях, как крестоносцы, и таком явлении, как крестовые походы, всплывет много интересного, в том числе неофициальное название «крестовый поход людоедов». Причем это не метафора, дескать, такие злые псы-рыцари были. По идеологии они мусульман, да особенно из простых крестьян за людей не считали. Надеюсь, что только по легендам людоедов, ибо противника принято очернять и приписывать ему разные жестокости, но боюсь, в этих легендах есть толика правды. Так вот, эти ребятишки считали нормальным насадить на вертел младенца, да и зажарить его на костре, типа мясо более сочное и нежное. Еще раз, я очень надеюсь, это лишь легенды, очерняющие врага, но как знать, может, за легендами и были случаи страшной правды. Да сейчас не времена крестовых походов, но это на тему упоротости и отмороженности католиков, когда вижу цель и не вижу препятствий. Обладая же послезнанием, ирландцы продвинут своего президента. Причем в протестантской стране будет президент-католик. Кстати, будут и суды над мафией. Многие макаронники лишатся состояния и влияния. Козлами отпущений будут назначены эти самые бедные, мелкие оптовики. До крупной рыбы никто и никогда не дотянется. Ибо политиков, судей, прокуроров и начальников полиции нужно не подкупать, а назначать, чтобы они тебе служили, а не оказывали изредка услуги. Ведь когда тебе служат политики и полиция, ты можешь крайне интересные законы принимать. Для примера, сейчас сухой закон, но по закону ты можешь владеть алкоголем, можешь его пить, можешь даже перевозить по стране, Проблем нет. Запрет на продажу и производство, импорт. Зато если, скажем, в порт Бостона пришло, да хоть 1 миллион тонн виски, которое тебе принадлежит и ты его решил лично выпить, так нет проблем. Как можно выпить даже тонну виски, не спрашивайте, я не знаю. Но по закону такое не запрещено. Хочешь и можешь, пей. Понятно, все включают дурака, что, дескать, не понимают происхождение алкоголя, что явно если производство этого года, то ты его произвел, что эшелонами ты пить не сможешь даже в компании всех своих друзей, но такие уж законы приняты, что не запрещено, разрешено. А раз какие-то гады, скажем, макаронники у тебя его украли, да еще и продают, так им и отвечать за преступление. И плевать, плевать, что стояли условно в поле грузовики с алкоголем, да ключами в замках зажигания, они его точно воровать не имел права. Как говорится в загадке, что такое черное на трех ногах и в огороде стоит? Правильный ответ — пианино. Мое пианино, где хочу, там и ставлю. Так и с алкоголем и грузовиками, мой алкоголь, мои грузовики, где хочу, там и ставлю, хоть в поле. А если какие гады своровали, моей вины нет. Потому по прибытии к дайте я был заинструктирован, да не могу, как подойти, как стоять, как отвечать. Был четкий запрет раскрывать рот, если ко мне не обратились. Причем надо понимать мое нынешнее положение в этническом ОПГ, далеко не последний человек в структуре, и не смотри, что со стволом не бегаю, точнее бегаю, но не отстреливаю лично всяких гадов. Как раз стрелки и есть одни из самых низов нашей структуры. Солидные джентльмены, говорят вежливо и улыбаются, но именно они принимают решения, и именно их слово больше значит. Но здесь четкий приказ, как какому-то мальчику стоять и молчать, пока к тебе не обратились. Мы дождались поезда, не святой Патрик предпочитал путешествовать с комфортом. Понятно, он не ехал в плацкарте на боковушке возле туалета. Моментально были расстелены ковровые дорожки, нога такого человека не должна была ступать на землю. Кругом были фото- и видеокамеры. Кстати, даже фотокамеры — это дорого, а уж видео. Хотя их сейчас, кажется, называют кинокамеры, но после инструкции меня это не удивляло. Не святой Патрик владел личной киностудией. Он, в отличие от боссов мафии, не боялся, а любил снимать все для семейного архива. Ибо уважаемый человек, а не какой-то там преступник. Мы стояли, как почетный караул, вытянувшись по струнке, но на нас было ноль внимания, семейство проследовало в лимузин и удалилось. Мы же мелкими шавками попрыгали в машины и составили почетный кортеж. Далее был прием, можно сказать, аудиенция у настоящего императора криминального мира. Королей и прочих баронов с герцогами хватало, а император он один. Меня досмотрела охрана, и, как я понимаю, начальник задал один вопрос: «Ты почему без револьвера?» «Ну как же, я даже растерялся». «Четкий приказ, чтобы ты был с револьвером». «Эй, парни, дайте ему кто-нибудь Смит Вессон, полицейская модель». «Мне подали вместе с кобурой скрытого ношения». «Погоди», — сказал начальник службы безопасности и осмотрел револьвер. «Вы что, совсем придурки? Патроны-то ему зачем? В кого ему стрелять?» Говоря это, он разрядил револьвер. «Спросит, скажешь, твой». «Понял, да», — ответил я. «Все заходи». Мягко сказать, я зашел не без дрожи в коленках, маленько подсыкивал. Как в том анекдоте про нового русского, когда пришла на день рождения сына в ресторан простая, но очень интеллигентная учительница. Понятно, решила порадовать сыночку корзиночку, но какая зарплата у учителей? Так слезы, а учитывая время рождения анекдота или святые 90-е, то и совсем все плачевно, и потому у них очень скромный стол. Рядом же сидел сыночек нового русского, и вот его стол ломился от различной пищи. Понятно, дорогая и очень аппетитно выглядевший. Смотрит, значит, малые училки, слюну глотает, что заметил отец. Короче, тот самый новый русский, и говорит училке, дескать, пусть ваш сынок садится за стол, нормально поест. Та хоть и бедная учительница, но гордая, потому и отвечает: простите, но мальчик сыт. Да пусть, говорит, не сыт, тут за все заплачено. Вот и я как мальчик был сыт, но маленько подсыкивал. Однако в комнате все было по-простому. Небольшой столик уставлен едой. Сам не святой Патрик восседал в кресле возле откидного глобуса бара и угощался, надо думать, виски, которое сделало его мультимиллионером. Также в комнате находился сынишка лет 12-14, трудно точнее сказать про возраст. Заметив, что я вошел в комнату, не святой Патрик встал, в руках у него оказалось два стакана с виски. «А наш знаменитый Шерлок, выпей со мной, сынок», — обратился он ко мне, одаривая улыбкой. «Таким людям не отказывают, с ними пьют не только трезвенники, но и язвенники. потому я взял стакан. Это большая честь для меня, сэр. Давайте по-простому, я очень простой парень, чтобы про меня тебе не наплели эти же полизы. Можно просто Патрик, тогда ко мне можно просто Берни. Позволил я себе небольшую шутку, как будто ему требовалось разрешение. А это мой сын Шонни, очень большой твой поклонник. Здравствуйте, сэр. Поприветствовал меня подросток. Здравствуй, Шон. Я протянул парню руку. Все же мальчишка, а не его титан-отец. Тут скорее я проявил благородство, здороваясь с мальчиком, как с равным. Хотя я ему явно и не ровня. Ну, за знакомство. И не святой Патрик чокнулся стаканом, а мой стакан. Мне пришлось выпить, а как проигнорировать? Можно одну маленькую просьбу, Берни? Патрик меня слегка обнял одной рукой. Разумеется, сэр. Прости. «Конечно, Патрик, вспомнил я, что было предложено неформальное общение. Подари свою пушку моему сыну». «Да нет проблем, держи, Шон». Я расстегнул портупею и подарил Смит Вессон, одного из охранников не святого Патрика, вместе с портупеей и кобурой. «Это тот самый Смит Вессон, если ты про перестрелку при задержании на ограблении века, то нет, если хочешь тот самый, то пусть кто-то из людей твоего отца заедет ко мне в дом и заберет. Очень хочу. А можно, папа?» Подросток был очень активным, он успел ответить мне, затем спросить и даже обратиться к отцу с просьбой послать кого-то из людей в мой дом. «Можно, сынок, конечно можно, но Берни живет один и без прислуги, тебе утром обязательно пришлют тот самый, а пока пусть будет этот. Два револьвера ведь лучше, чем один». «Лучше, отец», — согласился счастливо улыбаясь малыш. «Вот они, лучшие сыны Ирландии, сынок, борец за независимость. И, кстати, добрый католик, ты знаешь, что он не просто помогает нашему народу, раздавая бесплатные обеды, но и сам как настоящий солдат, когда народ терпит трудности и лишения, ест из одного котла со всеми. Правда?» Глаза паренька горели восхищением. «Не совсем так, ем холодец, но я частный сыщик, нужна светлая голова, потому питаюсь нормально, просто демонстрирую людям, что холодец вполне съедобен. Скажешь, что же, Берни, я наводил справки. Там из копыт и хвостов эту гадость варит. Ну, я не так богат, чтобы кормить людей чистым мясом, Патрик. С этим мы тебе поможем, святое дело. Ты добрый католик и настоящий боец. Мне крайне приятно слышать такие слова от такого человека, как ты, Патрик. Кстати, сынок, наш Берни скоро станет алдермином города Нью-Йорк. Поверь, пройдет немного времени, и он будет мэром города, как и твой дед. Говоря такое, он снова налил виски. Блин, кто-то говорит, что русские любят бухать, да они просто с ирландцами ни хрена не знакомы. Там, где мы учились, те преподавали. Дед говорит, я когда-то стану президентом США, похвастал Шон. Это он, конечно, заливает, что-то я не слышал о президенте Шоне, но малышу надо подыграть. Тогда я бы хотел быть твоим вице-президентом, не забудешь про меня, когда сделаешь карьеру, клянусь. Клянусь, так и будет. Кеннеди умеют держать слово. Ты будешь моим вице-президентом, выпалил малыш. Твою мать, чуть не воскликнул я вслух. Какой нахрен президент Шон? Мой пока еще малолетний фанат сам Джон Кеннеди, и плевать, как его будут называть во время предвыборной кампании внутри семьи, для отца он просто сынок, милый Шонни. Вот только я не помню вице-президентов США с фамилией Ленстер, да когда мне делали документы, то дали фамилию в честь целой провинции. Хотя, что я вообще знаю о вице-президентах США? Бернард Ленстер, агент АКПУ и вице-президент США, мощно. Хотя нет, тогда, кажется, будет уже КГБ. А ты лавкач, Берни. Не знаю, станет ли президентом Шон, но ты рядом с ним точно не пропадешь. Ох, лавкач. Папа, мистер Ленстер, самый светлый ум в США. Кому, как не ему, быть моим вице-президентом? А в общем-то, может быть и правильно. Политическую карьеру ты начал делать сам, из уважаемой и хорошей семьи. Главное, не предай моего сына, и все у тебя будет хорошо, в том числе и с карьерой в политике, Берни, выдал задумчиво Патрик. Сэр, я предан нашему народу и вашей семье. Это хорошо, это правильно, но тебе надо учиться, что это за политик без образования. Но когда? У меня бизнес. Есть у меня связи в Гарварде, зачислим тебя студентом со следующего учебного года. Патрик, я очень благодарен, но Гарвард, это ужасно дорого. О деньгах не надо беспокоиться, когда ты служить клану Кеннеди. Пусть я первый из клана, но поверь, он будет только крепнуть. Я верю, но как же бизнес, политика? Ты же будешь непростой студент, ну прогуляешь одно-два занятия. А если больше, даже если и больше, главное сдать экзамены, и мне кажется, ты их сдашь. С вашей поддержкой, Патрик, у меня никаких сомнений, что сдам экзамены. Коррупция погубит эту страну. Вспомнилась мне фраза Боярского из фильма «Человек с бульвара Капуцинов», который, впрочем, еще даже не вышел. Глава 4. Нет покоя идиотам. Возвращение домой было столь же стремительно и неожиданно, как и вызов к несвятому Патрику, глава криминального мира США. Просто устал. Про таких людей не говорят, что напился. Потому первое, что я сказал начальнику охраны Патрика, было о его стволе. Точнее, о пушке кого-то из его парней. Тут такое дело, что пушку подарил маленькому Шонни, это хорошо, правильно сделал. Перебил он меня. Ага, было бы крайне глупо думать, что паренька с репутацией боевика и террориста Ира просто оставили, так сказать, один на один с двумя самыми охраняемыми лицами в этом здании, а возможно и в целом городе. Так я пойду, уточнил я у начальника охраны. У нас свободная страна, хочешь иди, согласился тот. Если нужно, то я останусь, это без проблем, только не в этом здании. Кстати, на твоем месте я бы поехал, парень. Приколол меня начальник охраны, а он, оказывается, умеет в юмор. Типа, если хочешь, ты, конечно, оставайся, похрен где. Главное, не рядом с охраняемыми им объектами. А так страна свободная. Хочешь, иди, хочешь, езжай домой, ну а можешь ночевать под мостом. Лично он мне такое не запрещает. Спустился вниз и задумался на тему вызвать такси, ибо сюда я приехал на машине одного из людей Дайте. Даже в машине я читал инструкции, дабы не тратить время. Кстати, в начале листка была надпись «По прочтении сжечь». Хрен его знает, кто сейчас более суровые парни, АКПУ СССР или охрана не святого Патрика. Во всяком случае, меня готовили к встрече, как с реальным монархом. Но мне подали машину, типа распорядился наследный принц. Понятно, подросток и реальной власти в организации не имеет. Но когда папаня бухой и приказ, или если желаете, команда мальчика адекватна, типа вывезли гостя, который понравился его отцу, на автомобиле. Такое вполне себе выполняют. Ибо Патрик проспится и может между делом спросить, а что там с Бернардом? Он нормально доехал? Ну или любимый сыночка корзиночка нажаловаться папке, что просил охрану доставить мою тушку домой, а его послали. Что бы там ни говорил патриарх клана Кеннеди, что, дескать, он простой парень, нифига. Он очень сложный, головы, конечно, не полетят, он не маньяк-убийца, но выводы будут сделаны, и кому надо, прилетит бетономешалкой по жопе. Так что машину подали и доставили к моему дому в целости и сохранности. Там же я застал прелюбопытную картину. Недаром говорят, инициатива наказывает инициатора. Хотя в русской армии куда грубее данное выражение звучит. Похоже, когда наш разговор слушали, кто-то самый умный, возможно, один из замов охраны, что местит на место своего начальника, решил отправить людей за той самой пушкой в мой дом. Увидев, как к моего дому подъезжает лимузин босса, а Шонни, как мой фанат, позаботился, дабы новый Шерлок добрался до дома с комфортом, меня даже вез сам водитель не святого Патрика, бойцы охраны, что пытались оцепить мой дом, подбежали к лимузину босса. И тут же раздался выстрел дробовика из дома, а за ним русский мат. Делать было нечего, и я выскочил из автомобиля и был практически моментально окружен людьми из охраны Патрика. Что здесь происходит? Бернард, я помогаю в охране Патрика, руковожу одним из подразделений, отвечающим за охрану. За охрану чего и т.д. я уже не слушал и перебил. Что нахрен происходит? Мы хотели взять ваш револьвер, но в доме оказался безумный русский. Он, похоже, влез ограбить ваш дом. Есть убитые? Пострадавшие? Нет, пока обошлось, но он палит из дробовика. Это мой гость, пропустите меня. Меня пропустили, а сам иду и думаю, а что если он сейчас в меня пальнет? Запомнил ли он мое лицо? Ведь был крайне уставшим и все время спал. Но я подошел к двери, она открылась. Парень мне скомандовал: заходи, я прикрою. Что делать? Я запрыгнул в собственный дом. Тут же высунулся дробовик и раздалось несколько выстрелов. Парень реально меня прикрывал. Ты как? Спросил его на русском. Просыпаюсь, эти уроды лезут в твой дом. Ну я и взял дробовик, что висел на стене в твоем кабинете. Вот патроны кончаются, благо в патронташе на той же стене было с запасом. Получается, чеховское ружье не просто висело на стене, но оно еще выстрелило. Пошутил я с пареньком. Что будем делать? Спросил тот меня. Как это не удивительно, эти люди почти мои друзья. Точнее, охрана моего большого босса, что приехали за подарком для его сына. А, понятно. А я думал, помог тебе, отплатил за прием. Он очень расстроился и передал мне ружье. Ты и отплатил, ты даже не спрашивал, сколько их, увидел моих врагов и стал защищать мой дом. Я очень это ценю, правда, Бернард. Я протянул ему руку, оговорил русский. Паренек расстроился еще больше. Да там сложная история, отец ирландец, а мама русская. Слышал, наверное, про революцию, так ты че типа кулак? Да нет, конечно, обычная крестьянка, поверила белому офицеру. Красавец, сбежала на пароходе, когда Беляков разбили в Англию с ним, а он мамашку мою и бросил. Хорошо, что она отца встретила, да и не время сейчас рассказывать, давай позже. Конечно, я вешал ему лапшу на уши про маму-крестьянку, что сбежала с офицером. Ну а че было сказать, что я попаданец, он бы не поверил. Кузьма, все же представился он и пожал мне руку. Эй вы, парни, не стреляйте, я выхожу с поднятыми руками, крикнул я охране Патрика. Вышел, смотрю, стоят, как в голливудском фильме, кто за машиной вытащил ствол, кто за деревом. Это недоразумение, парни, мой гость защищал мой дом. Я сейчас вынесу пушку, подождите, не стрелять. Наконец раздалась команда, я аж вздрогнул, получается, я вылез под пушки, пока такой команды не было. Мы верим тебе, Бернард, ждем, если можно без глупостей, выкрикнули мне. Ну я понятно бегом в кабинет, набрал код на сейфе, достал ту самую пушку, с которой участвовал в показательной перестрелке. Правда о том, что она показательная, даже Шон с Коллином не знали. Все думали, что все по-взрослому. Даже по плану, как я подозреваю Анны-Марии, а реальное имя мне резидент разведки СССР, разумеется, не сказала. Короче, думаю, это по ее инициативе я словил пулю в той перестрелке. Дескать, давайте сделаем все реалистично, пусть новый Шерлок постреляет, ну и пусть его слегка подстрелит. Шрамы украшают мужчину. Просто я совершил самую лютую ошибку для любого женского графоманского романа, а точнее разозлил Мересью. Что Анна-Мария явная Мересьюшка, понятно, но крутой она стала не по воле автора, а благодаря отличным и изнурительным тренировкам. Однако осталась женщиной. Потому эти мои слова, шлюшка, сучка и тварь, ну при первом знакомстве припомнила, героем меня сделала, исполняя волю Москвы, но и Бобо тоже, ибо следи за языком, Берни, следи за языком. Я вышел из дома и медленно подошел к машинам, передал пушку, разумеется, вместе со всей сбруей. Сбрую я куплю не вопрос, а дружба с самим Джоном Кеннеди — это очень перспективно. Сейчас не так популярны герои комиксов, больше зачитываются, да по сути такими же комиксами про крутых сыщиков, где мы прыгаем, бегаем, стреляем, выносим бандитов пачками. Рядом бегает тупорылая, иначе и не сказать, полиция и ничего не может сделать, и только герой-одиночка. Как там у мотороллера было в песне, я снова ползу по стене небоскреба. Ползу непрерывно уже пятый час. Я справиться должен с задачей особой. Я должен спасти в одиночку всех вас. Мне надо достать одного негодяя, который в меня метко с крыши плюет, который о власти над миром мечтает и девочек самых красивых в плен постоянно берет. Полная песня в комментах, что мы обычно занимаемся, как сыщики, самой грязью, копаемся в чужом грязном белье, такой пацан еще не понимает. Да и то самое громкое дело, что прозвучало на всю Америку, там я себя, правда, благодаря разведке СССР показал настоящим героем и гением сыска. Одновременно, сейчас у парнишки ко мне большой лимит доверия, да и я пока самый правильный американец. Исполняю американскую мечту, человек, который сам себя сделал, организовал собственный бизнес, пробил себе домик, машину у домика, об этом многие мечтают, но чито далеко не все миллионеры и богачи. Понятно, относительно клана Кеннеди я нищеброд, но нищеброд, который сделал себя сам. Что про помощь АКПУ СССР? Если об этом узнают в профсоюзе, самые лучшие, что со мной случится, то как в фильмах про гангстеров тазик и цементы сбросит в реку, но зная лихой характер парнишек, так легко я не отделаюсь. Пытки будут лютые, потому желательно, чтобы не узнали. Потому оказываем покровительство малышу. По возможности встречаемся, пересекаемся, и только уважение, симпатия и отцовская любовь и покровительство. Вон взять того же Патрика, явно сына любит, но он деловой человек, уверен, у него не всегда хватает времени на детей, надо вести бизнес. Да плюс киностудия, как я слышал, многие звезды Голливуда, тогда еще немого кино прошли через его постель. Делать бизнес, перетрахать половину Голливуда, да нет у него времени прямо заниматься сынишкой, а у меня не то, чтобы его больше. У меня сверхцель, можно в том числе заработком бабла пожертвовать, В конце концов СССР денег даст. Перспектива же иметь вице-президента США и одновременно агента КГБ, думаю, для моей родины это будет не просто полезно, а чрезвычайно полезно. Короче, все вложенные в меня бабки отработаю, да и после двух сроков президентства Кеннеди можно не на пенсию уйти, а сидеть где сенатором или еще какой полезной шишкой для СССР. Да его должны убить, но я-то про это знаю и минимум в Далласе убийства не допущу, а там как знать, может будет полный разгром ЦРУ. У клана Кеннеди есть своя служба безопасности, и когда он президент, мы эту паршивую организацию к стенке поставим, устроим им настоящие сталинские репрессии, про которые они любят врать. Отдав ствол и обдумав все эти мысли, по дороге к двери дома крикнул уже во второй раз: «Кузьма, это я, могу зайти? Не стреляй. Проходи, Бернард, я без дробовика», — крикнул он мне в ответ.